последние годы Танской империи, распавшейся в 907 году, несторианскую общину, по-видимому, изгнали, а ее церковь разрушили. Так называемая плита несториан была зарыта в землю в надежде на лучшие времена, когда будет можно вновь восстановить свою святыню. Ее, вероятно, закопали священники. Мир узнал о ней лишь в 1625 году. Ее нашли при земляных работах, строя новый дворец для наместника мандарина. Слух о находке дошел до живших в Пекине иезуитов. Надпись разобрали и перевели. Хотя о подлинности находки долгое время шли споры, ныне ученые признают, что камень подлинный, и что он представляет собой один из уникальных религиозных памятников старины. Плита и сейчас стоит близ того самого места, где ее извлекли из земли более 300 лет назад. Далеко не ясно, побывали ли Поло в Багдаде, так как Марко описывает его очень бегло. В 1268 году Багдад был разрушен ханом Хулагу, быстро потерял свое торговое значение и оказался в стороне от главного караванного пути. Видел или не видел Марко Багдад, ученые спорят об этом, но он занес в свою книгу рассказ о чуде, которое случилось, цитата, «между Багдадом и Масулом». Конец цитаты. Примерно в 1275 году в Багдаде правил очень жестокий калиф. Он ненавидел христиан и желал им всяческого зла. Мудрецы сказали ему, в христианском Евангелии написано, что если у христианина веры сгорчишное зерно, то он может заставить сдвинуться гору. Сарацины решили воспользоваться этим в своих целях. Калиф приказал вызвать к себе христиан и потребовал, чтобы кто-нибудь из них совершил чудо, иначе все они будут перебиты. По решению калифа христианам надо было или совершить чудо, или, если это невозможно, перейти в магометанскую веру. Срок им был отпущен в 10 дней. Христиане в ужасе возносили усердные молитвы, стремясь избежать столь жестокой судьбы. Цитата. 8 дней и ночей все христиане, мужчины и женщины, взрослые и малолетние, служили молебны и молились. Конец цитаты. И вот, наконец, одному епископу, человеку святой жизни, явился в видении небесный ангел. Ангел сказал епископу, чтобы тот нашел некоего кривого христианина-башмачника, пояснив, каков он собой и где живет. Затем, уверив, что чудо свершится, Божий вестник исчез в воздухе. Несколько раз являлся ангел епископу, пока епископ уверовал в чудо и решился действовать. Теперь надо рассказать об башмачнике, о том, как он остался об одном глазе. Это был уважаемый, целомудренный и праведный человек. Он много постился, не совершил ни одного прегрешения и всей душой был предан Богу. В церковь он ходил каждый день, часто молился, всегда что-нибудь уделял на милостыню. Не раз он слышал, как в церкви читали, что если человек впал в грех, надо вырвать грех. Если соблазняет на грех человеческое око, надо вырвать или ослепить его, ибо, как гласит Писание, цитата, «лучше попасть в рай с одним глазом, чем быть в аду с двумя». Конец цитаты. Однажды, еще до жестокого приказа калифа, к башмачнику зашла какая-то красавица покупать башмаки. Башмачник увидел, как она прекрасна, и попросил показать ногу, чтобы примерить башмаки. Молодая женщина без колебания откинула юбку, сняла башмак и обнажила ногу. Нога была так чудесна, что нельзя себе и представить. И бедный башмачник загорелся страстным желанием и был очень близок к греху. Но через минуту он преодолел свою слабость, вновь обрел твердость и ясность духа и отослал женщину, даже не продав ей башмаков. А потом бедняга вспомнил, что говорится в Евангелии, и задумался. Совесть грызла его. Он чувствовал, что око соблазняло его на грех. Схватил он со скамейки шило, наточил его хорошенько и воткнул в правый глаз, так что на этот глаз совсем ослеп.